Восходящее желтое солнце следит косыми глазами за мачтами голой рощи, идущей на всех парах к Цусиме крещенских морозов. Февраль короче прочих месяцев и оттого лютее. Кругосветное плавание, дорогая, лучше кончить, руку согнув в локте и вместе с дредноутом догорая в недрах камина. Забудь Цусиму, только огонь понимает зиму. Золотистые лошади без уздечек масть в дымоходе меняют на масть воронью, и в потемках стрекочет огромный ногой кузнечик, которого не накрыть ладонью. 1978 год.